Третье. Лимпопо перевозили с места на место. Она решила, что первым местом заключения был изолятор. Ну, там были решетки вместо дверей, и раздавались голоса других пленников, слышные через некое подобие вентиляции. Ее камера была достаточно большой, чтобы в ней можно было разместить узкую койку, сделанную из пружинящих металлических полос, которые не отрывались от каркаса, как бы она ни старалась, а также прозрачный пластиковый унитаз без стульчика, вделанный прямо в стену. Через каждые два дня она получала рулон туалетной бумаги и упаковку мыла, которым терла свое тело, отмывая его, как только могла. Ее бумажная оранжевая роба была слишком хрупкой, чтобы скрутить из нее веревку. Ткань ничем нельзя было загрязнить, даже когда она специально выдавила на нее пригодную для еды пасту из тюбика, которую получала трижды в день. Охранники, дававшие ей еду и туалетные принадлежности, отказывались говорить. Они носили костюмы биозащиты поверх бронежилетов, защитные очки и лицевые маски. Однажды к ней зашел охранник, по защитному стеклу которого стекал смачный плевок. За этим плевком виднелось лицо, искривленное от ярости. Он практически швырнул ее тюбики с едой, туалетную бумагу и мыло и ушел, хлопнув дверью, хотя та и не могла издать больше шума, чем сипение воздуха непроницаемой изоляции. Дважды ее выводили из камеры и доставляли в помещение для допроса. Там ее обвешивали датчиками, они побрили ей голову, прикрепили электроды к голому черепу, запястьям, один на сердце, один на горло. Она не сопротивлялась. Кому какое дело было до ее волос? Важно сберечь силы на то, что будет дальше. Допрашивающего не было в комнате. Его голос раздавался из наушника, который охрана вставила ей в ухо. Она слышала вкрадчивое дыхание. Интимный момент, словно любовник что-то шепчет в ухо. Это напомнило ей стереофонические наушники космоученых. Только этот наушник использовался, чтобы нервировать и дезориентировать ее. «Луиза, как вам угодно». «Тогда Лимпопо...» Голос был совершенно бесстрастным. «Как вам угодно». «Начнем с чего-нибудь простого. Я арестована. Скажи мне свою парольную фразу». Она с готовностью назвала ряд несвязанных символов. «Нет, другую». Она промолчала. «Другую. Ты мне дала парольную фразу в правдоподобном отрицании. Нетрудно сказать, когда ты обманываешь. Инфографика показывает практически все, что нужно знать о твоем сознании». Она пыталась успокоить свой ум. То, что она пытается успокоиться, также появится на его экране. Ей стало интересно, что измеряет этот человек и насколько точны его показатели. В числе сотрудников университета ушельцев были талантливые нейроученые. Они любили повторять. Все знают о том, что половина общих представлений о человеческом сознании является полной ерундой. Вот только не могли согласиться с тем, какая половина является правдой, а какая нет. Время шло. Она пыталась угадать, ударят ли ее, поразят ли электрическим током, начнут ли жечь. Они убили и так далее и Джимми, перерезали им горло и бросили в снег умирать. «Я ничего не скажу». «Хорошо». Охранники освободили ее и отвели обратно в камеру. Шли дни. Делать было нечего, только пялиться на стены. Ей всегда нравилось одиночество. Она думала о себе как о неправильном ушельце, так как людское общество всегда ее тяготило. Но когда прошло 10 дней, в течение которых не происходило ничего, кроме мелькания мыслей в ее голове и ее отчаянных, бесполезных попыток медитировать, они пришли за ней. С удивлением она поняла, что даже с нетерпением ждет возможности поговорить с этим голосом. Они сбрили чуть отросшие волосы, снова нанесли гель и наложили датчики. «Сегодня мы проведем сканирование», — сказал голос. «Затем мы симулируем этот скан и допросим его в таких условиях, которые выйдут за пределы твоего упрямства и полностью исключат твой отказ от сотрудничества. В зависимости от характеристик этого скана, его надежности и сговорчивости, ты нам можешь вообще больше не понадобиться. Все понятно?» «А что вам нужно?» «Твоя парольная фраза». «Зачем?» Потому что мы проанализировали социальные профили всего твоего окружения и пришли к выводу, что ты являешься ключевой фигурой. Звучит как хорошая причина для моего молчания. Мы можем принудить тебя выдать нужную информацию. Даже можем попробовать физическое принуждение. Ты знаешь, мы можем даже сканировать людей, которые уже технически не живут. Это было полное вранье. Не могло им не быть. ГК всегда настаивал на том, что это никогда не будет работать, так как через мозг всегда должна течь кровь. Она не понимала этот процесс с биологической точки зрения, но знала, что мертвых сканировать нельзя. Или все-таки можно? Какие вы, оказывается, ловкие. Как только мы окажемся внутри твоих данных, мы сможем повлиять на внутреннее разрушение твоих клеток. Это соответствует нашей стратегии физического вмешательства. Но зачем? Луиза, не придуривайся, ты знаешь зачем. Она не захотела давать волю злости, хотя длительный период, проведенный в одиночестве, сделал ее эмоциональной и неуравновешенной. Затем, что в этой борьбе выиграете ли вы или мы, правильно? Нет. Затем, что ты и твои друзья – террористы. Луиза, давай говорить серьезно. Дело вовсе не в зависти, а в преступлении. В каком преступлении? Луиза. В каком преступлении? Будь, пожалуйста, предельно серьезна. Самовольное заселение? Незаконное проникновение, кража, хищение коммерческой тайны, пиратство в невообразимых масштабах, обход законных мер обеспечения безопасности на предприятиях, производство регламентированных наркотиков, нелицензионное производство потенциально летальных фармакологических средств, производство оружия военного образца, включая механоидов и различных беспилотников, нелицензионное использование электромагнитного спектра частот, включая применение, которое могло вызвать перебои в работе сетей экстренной связи, общественной безопасности и первого реагирования. Продолжать? А что вам нужно от людей? Что им делать? Нам нечего ловить в дефолтном мире. Негде жить, нечего есть, нечем заняться. Мы лишние. Мы ушли и начали все снова, никого не беспокоили. Вы берете то, что вам не принадлежит. Вы живете, забирая то, что не ваше. А как же нам тогда жить? Какая твоя парольная фраза? Когда вы будете делать сканирование? Оно уже идет. Эта беседа поможет нам его откалибровать. Ерунда, меня сканировали раньше. Методики сканирования, используемые ушельцами, являются кустарными и ненадежными. Наши технологии лучше. Наше преимущество в том, что мы не принадлежим к криминальному подполью. Ну, лучше состоять в криминальном подполье, чем в тайной полиции. Мы не полиция. Ну, тогда шпионы. Этот термин вообще имеет неопределенное значение. Мне нужно поговорить с моим адвокатом. Ты нелегальный иммигрант, подданный Бразилии с просроченным паспортом без визы. Почему ты считаешь, что имеешь право требовать юридического представления твоих интересов? Как ты оплатишь эти услуги? Ну, тогда мне нужно поговорить с представителем консульства. Бразильское посольство придерживается официальной политики своей страны по борьбе с терроризмом. А почему вам вообще нужна моя парольная фраза, если вы всемогущи, как боги? Похоже, у вас есть все, что вам нужно. У нас есть многое из того, что нам нужно. Внутри вашей сети мы можем найти что-то еще. Кроме того, мы достигли отличных результатов, выдавая себя за разных членов вашего культа. Это на редкость эффективный способ. Как и рассказывать мне о том, что вы это делаете, чтобы я все время думала, кого же из моих друзей дергают за ниточки. Тебе больше не придется волноваться о том, сможешь ли ты поговорить с этими людьми. У тебя замечательная репутация, поэтому даже если небольшое количество людей поверит, что ты предатель, это приведет к внутреннему разладу гигантских масштабов. Как мне вас называть? Дыхание шептало ей в ухо, можешь звать меня Майклом. Майкл, тебе не приходило в голову, что ты пришел торговаться, совершенно ничего при себе не имея? Ты ничего не можешь мне дать, что сделало бы выгодным раскрытие моей парольной фразы именно по тем причинам, которые ты только что упомянул. Ты и все твои подельники поставили перед собой задачу свести на нет любую возможность человечества дожить до конца этого века. Поэтому что ты сейчас хочешь от меня получить? Мне есть что тебе предложить, Луиза. Я могу предложить тебе оставить в живых твоих друзей. Мы знаем, где они. Мы всегда знаем, где они. Мы можем устранять их с хирургической точностью. Ты видела, как мы пришли за тобой. В те часы, когда она находилась в своей камере, ее посещали призраки и чаще всего и так далее. Она видела его лицо, слышала его голос. Во снах она чувствовала, как он прижимается к ней, одной рукой обнимает талию, другую кладет на грудь. Его волосы на груди касаются ее спины, дыхание щекочет кожу. Пробуждение же было как кошмар в кошмаре. Когда ты считаешь, что проснулся, но на самом деле все еще спишь. Только сейчас она бодрствовала и была в заточении. Она больше никогда не увидит и так далее. Иногда она перебирала его абсурдные имена, как четки, сжимала до боли глаза, пытаясь вспомнить чувства из своих снов, его запах, звуки, прикосновения. Понимание, что он умер, накатывалось на нее волнами, отчего прерывалось дыхание, как будто порыв холодного воздуха морозил ее легкие, делал их неподвижными. «Я видела, как вы пришли за мной. И что вы сделали?» «Ну, ты расстроена потерей своего бойфренда, мужчины с разными именами. Он как будто дразнил ее. А может, считывал это в ее данных. Она была отстраненно обозлена, но это чувство было едва виднеющейся падающей звездочкой на фоне ослепляющего света солнца, с которым можно было сравнить ее горе. Она вообразила, что слышит, как они калибруют ее модель, пытаясь придать большее значение такому экзотическому эмоциональному состоянию. Ты меняешь тему. Когда вы убиваете, как случилось недавно, это никоим образом не может вам помочь. Когда вы забрали у меня самого дорогого и любимого человека, вы показали, что вам не следует доверять. Когда вы торгуетесь со мной, привязанный к стулу, вы даете мне понять, что врете о своей возможности запустить меня в Симе. Единственная причина, по которой мы ведем с тобой эту беседу, заключается в том, что у меня есть что-то нужное вам, и вы не можете это получить никаким другим способом. На это голос ничего не возразил. Через несколько минут она сказала «Алло», но и это осталось без ответа. Время шло. Заключение в ее маленькой камере было ужасным, но она хотя бы могла двигаться, разминать мышцы, ходить в туалет. Оказавшись привязанной в неподвижном положении, она почувствовала, как ее охватывает паника. Если они хотели продемонстрировать свое превосходство, то могли устрашить ее, оставив так. Чувство страха только показало бы им эффективность выбранной тактики. Она может долгое время провести в заключении у этих людей, и они без всякого сомнения составят досье эффективных методик по ее принуждению. Она ждала так долго, сколько могла. «Мне нужно в туалет». В помещении стоял охранник, забрала маска, наушник. Его поведение давало понять, что он смотрел на то, что ей не было видно, и слышал то, что она не могла услышать. Может, он смотрел телевизор, или следил за секундами обратного отсчета, после чего эта часть эксперимента была бы завершена. Она не смогла понять, услышал ли он ее. «Пожалуйста!» Он по-прежнему оставался неподвижен. «Майкл, если я сейчас описываюсь, ты никак меня не убедишь, что являешься добросердечным, адекватным человеком, с которым хочется сотрудничать». Она попыталась пережать мочевой пузырь и стала думать о других вещах. Проблема жесткого кодирования, к которому она все время возвращалась, чтобы те вещи, которые должны были работать, наконец заработали. История Джимми, мысленно обходя обстоятельства его смерти, ссора, которая произошла у них с Джимми в первых Б&Б. Она представила те действия, которые предприняла бы по обновлению парка велосипедов в Тетфорде. Там было много напечатанных велосипедов из углетканей, которые были согнуты, сломаны и раздавлены за весь предыдущий сезон катания по бездорожью. Они и так далее систематически обновляли парк, формировали производственную линию для разборки, оценки, повторной сборки и проверки каждого экземпляра, а также решали самые извращенные механические проблемы с упрямой физической материей. Ей действительно нужно было в туалет. Она подумала, не положили ли ей слабительное в последний тюбик с едой. Хороший способ довести все до такой ситуации. Может, они хотели откалибровать полученную ими модель с учетом тех факторов, которые открылись во время ее унижения? «Я не буду ничего за собой убирать». Охранник никак не отреагировал. Она пыталась сдержаться еще 2 минуты, считая секунды, настолько медленно, насколько могла, а затем расслабила мышцы. Она стиснула свои эмоции железными рукавицами и отказалась подчиняться чувству унижения. Ведь это была всего лишь моча. Они выиграют, если она даст им вывести ее из себя. Это было бы гораздо хуже, чем холодная вонючая моча, которая прилепила бумажную робу к ее ногам. После этого она уже ничего не говорила, сфокусировала свое внимание на велосипедах. Как они обрадовались, внезапно найдя решение проблемы, которая ставила их в тупик. Как вытащить из кучи неработающий велосипед и заставить его работать? И так далее придумал разные способы высвобождения заклинивших деталей, регулировки механизмов, выглядевших нерегулируемыми. Ее дыхание стало замедляться. Ей пришло в голову, что она почти засыпает, пытаясь мысленно вызвать давние воспоминания. Возможно, она проведет остаток своей жизни с этими воспоминаниями, будет сдувать с них пыль, как вдова ежедневно смахивает пыль, состоящих в рамках свадебных фотографий. Но пусть будет так. Она все еще может стать ушельцем в своем сознании. Пошли они все. Потом она подумала, было ли это очередным этапом калибровки, и ей пришлось сжимать кулаки, чтобы не заплакать. Как она ни пыталась, эти воспоминания стали от нее ускользать. В конце концов, они вернули ее обратно в камеру. На следующий день ее ноги заковали в кандалы, на голову надели мешок и завели в транспорт, который неимоверно долго трясся и качался из стороны в сторону. Это, без сомнения, был автобус, в котором пахло немытыми человеческими телами, а обилие звуков напоминало самый скверный день в психиатрической лечебнице. Ее привязали к сиденью, а руки прикрепили к специальным петлям, расположенным по бокам. Рядом с ней тоже кто-то сидел. Когда ушли охранники, она сказала «Привет». «Привет», — сказал женский голос. «Ты что-нибудь видишь? Ты хочешь сказать, надет ли у меня мешок на голову?» «Не. За что тебя?» Лим-Пом-Пу пожала плечами. «Где мы?» «Кингстон», — сказал голос. Примечание. «Город в канадской провинции Онтарио». Конец примечания. «Онтарио?» «Нет, Ямайка», — фыркающий смех. Лим-Пом-Пу поняла, что другие слушают этот разговор. «Особая локализуемая тишина, когда тебя подслушивают». «Куда едет автобус?» «Ты издеваешься, что ли?» «Нет, просто они убили моих друзей, похитили меня, удерживали насильно. Натянули мешок на голову, притащили сюда. Теперь я не знаю, куда мы едем». «В тюрьму. Кингстонская женская тюрьма». «Ага, видимо, все логично». «Как скажешь». Лим-Пом-Пу так давно по-настоящему не общалась с людьми, что поймала себя на мысли, что испытывает особую теплоту к этой незнакомке, которая могла быть следователем под прикрытием или просто плохим человеком. «Как тебя зовут?» «Жаклин», — сказала женщина. «Что значит «о»?» «О»? Документ о твоем переводе. Он присобачен к твоей груди. Там написано, что ты О. Дентон». Лим-Пом-Пу пожала плечами. Ей следовало предполагать, что ее никогда не поместят пенитенциарную систему под именем Луизы Гилл, тем более под именем Лим-Пом-Пу. Не беззубый бразильский консул, не отдаленные и преследуемые ушельцы никогда не найдут ее под таким именем. Ее не смогут найти до тех пор, пока ее похитители не готовы будут выставить ее на всеобщее обозрение, если вообще этот день когда-нибудь настанет. О! Если честно, без понятия. Она вспомнила слова Киплинга: «Сонная, зловонная, мутно-зеленая река Лим-Пом-Пу». Что, амнезия? Не совсем. А, ты девочка-загадка, да? Мешок на роже, нет имени. У меня есть имя, я просто не знаю, под каким именем они пересылают меня. Судили-то тебя под каким именем? Не было суда, просто похищение политическое. Я ушелец. Одна из тех? Понятно. Раньше я встречала много таких, как ты. Очень гостеприимные люди. Эй, в автобусе есть ушельцы? В ответ раздались голоса, улюлюканье и даже стоны. Лимпопо ухмылялась под своим мешком. Ей было интересно, что означало ОД.